Раздел 2. Проблема рантье. Одним из жупелов для борцов с неравенством является прослойка рантье – богатых бездельников, прожигающих жизнь на модных курортах. Эта картинка особенно контрастно смотрится на фоне честных трудяг, едва сводящих концы с концами. С точки зрения объективных экономических издержек общества, данная проблема крайне незначительна и сводится лишь к тому, что небольшой процент населения – рантье – не вовлечен в процесс производства реальных благ, а живет за счет доходов с унаследованных активов. Однако подобный факт вызывает раздражение как вопиющий пример социальной несправедливости, а потому за последние 200 лет о вреде праздных было написано столько книг, и этот образ настолько прочно вошел в массовую культуру и сознание, что мне сложно обойти его вниманием. В 1899 году Веблер Торстейн написал книгу «Теория праздного класса», в которой, среди прочего, обосновал паразитическую сущность и экономическую ненужность рантье, богатых и праздных в целом. И хотя за последние 120 лет экономическая реальность радикально изменилась, тезисы данной аудиокниги до сих пор совпадают с представлениями о жизни заметного большинства населения. Современный разговор про рантье необходимо начать с вопроса о том, кого мы, собственно, понимаем под этим понятием, и как отделить рантье от советского термина «тунеядец». Напомню, что в СССР любой здоровый неработающий человек трудоспособного возраста назывался тунеядцем и мог получить за безделье реальный тюремный срок. Если начать с простого определения неработающих здоровых людей трудоспособного возраста, то мы увидим, что самой большой группой подобных людей в развитых странах окажутся домохозяйки. В частности, в США 14,3% всех женщин в возрасте от 25 до 54 лет не работают и не пытаются трудоустроиться по причине того, что заняты домашними обязанностями. Понятно, что воспитывать детей — это большой труд. Но далеко не у всех домохозяек есть дети, и тем более маленькие дети. В СССР большинство таких женщин могли бы судить за тунеядство, а множество других женщин, имеющих детей, находят время, чтобы работать. Второй по численности категории неработающих трудоспособных окажутся безработные, получающие пособия от государства. Понятно, что большая часть безработных искренне стремится найти работу. Однако, особенно в Западной Европе, существует достаточно большая категория людей трудоспособного возраста, сознательно живущих на социальные пособия и не предпринимающих реальных усилий для того, чтобы куда-то устроиться. Число подобных людей измеряется единицами процентов от трудоспособного населения. Что интересно, многие левые активно ратуют за введение безусловного базового дохода, который очевидным образом увеличит долю населения, живущего на ренту от государства. Отдельно стоит выделить группу так называемых структурных безработных, которые не всегда зарегистрированы как безработные и не обязательно получают социальные пособия. Довольно распространенными примерами такого рода являются люди среднего возраста, успевшие в прошлом поработать на средневысоких управленческих позициях или в качестве высококвалифицированных специалистов. По разным причинам они сегодня не могут устроиться на аналогичную позицию и работать с потерей уровня иерархии или квалификации не хотят. Сделанные ранее накопления, работа супругов, ожидание пенсии или текущие социальные пособия позволяют им не работать где придется, а работу предыдущего уровня оплаты и квалификации им, возможно, уже не суждено найти. Стоит ли их считать рантье или тунеядцами? Несомненно, обличающие рантье сторонники всеобщего равенства имеют в виду совсем не безработных и не домохозяек. Поэтому давайте пройдемся по иерархии доходов несколько выше. Юрист или бухгалтер, получающий зарплату выше среднего по экономике, в возрасте 40 лет решает, что хочет поменять образ жизни. Сдает в аренду свою квартиру в Нью-Йорке или Париже и переезжает куда-нибудь на Бали или Гоа, чтобы наслаждаться серфингом или просто ничего не делать. Такую социальную стратегию обычно называют дауншифтингом. Подобный человек не богат, доходов со сдачи квартиры и накоплений не хватило бы ему на достойную жизнь в развитой стране, однако уровень цен Гоа вполне позволяет ему жить без особой нужды в свое удовольствие. Законодательство СССР назвало бы подобного дауншифтера тунеядцем и приговорило к тюремному заключению. Идем далее. Средней руки предприниматель в 50 лет после десятилетий рискованного бизнеса и ненормированного графика работы продал за несколько миллионов долларов созданную им компанию, купил домик в деревне и завел семью. Раньше просто времени не было. решил посвятить золотую осень своей жизни воспитанию детей. Шахтеры или летчики в соответствии с законом выходят на пенсию раньше других профессий, ибо работа вредная. Работа предпринимателя вряд ли полезнее для здоровья. Понятно, что такого предпринимателя, помимо советского законодательства, осудили бы и многие современные левые. Однако это тоже не настоящий рантье. Все-таки сам заработал и в деревню уехал. Настоящие рантье с детства палец о палец не ударили. Их основной тип занятий — на Феррари в казино. Проблема в том, что статистика развитых стран никакими способами измерений в принципе не может обнаружить в современной экономике сколько-нибудь заметной прослойки настоящих рантье. Начнем с того, что средний возраст получения наследства, например, во Франции, составляет 50 лет, что сильно затрудняет соответствие условию «не работать с детства». И состоятельные родители, и общество в целом ожидают от богатых наследников учебы и построения самостоятельной карьеры. Стратегия «с детства не работать» социально осуждаема и просто немодна. Молодые отпрыски богатых фамилий и правда иногда ездят на дорогих автомобилях в казино, однако параллельно учатся в престижных университетах, затем трудоустраиваются, в развитых странах преимущественно не в бизнесе родителей, и строят карьеры. Очевидно, что социальный капитал родителей способствует ускоренному карьерному росту детей, но до получения наследства в 50 лет в среднем наследникам приходится довольно долго самостоятельно работать. Если отталкиваться от исследований неравенства, сделанных левым экономистом Пикетти, то можно увидеть, что и среди 10% богатых, и среди 1% самых богатых в развитых странах трудовые доходы сильно превышают доходы от капитала. Для того, чтобы выявить долю населения, у которых доходы от капитала в среднем превышали трудовые, мы должны переместиться в зону 0,1% самых богатых людей, то есть каждому тысячному. Для выделения той части, у которой доходы от капитала бы превышали совокупность трудовых и смешанных доходов, следует сместиться в диапазон от 0,5% до 0,1% самых богатых, то есть от каждого пятитысячного до каждого десятитысячного. Только в этой исчезающей незначительной группе преобладают состоятельные люди с основным доходом, получаемым от капитала. Однако и среди них подавляющая часть работает. Лишь 15% от всех живущих в США миллионеров унаследовали состояние. Остальные заработали его сами. При этом подавляющее большинство из этих 15% наследственных миллионеров всю жизнь трудились. Уровень доходов обладателей 1% самых крупных наследств сегодня примерно равен уровню дохода обладателей 1% самых больших зарплат. В то время как в течение 19-го, начале 20 веков, доходы 1% самых богатых наследников превышали уровень доходов обладателей 1% самых больших зарплат в 2,5-3 раза. Таким образом, можно смело утверждать, если мы говорим о развитых странах, а не о монархиях Персидского залива, что те классические рантье, с которыми так долго боролись левые мыслители, практически отсутствуют в современной экономике. Борьба с рантье сегодня сродни созданию общества по уничтожению мамонтов, которое немного запоздало, ибо мамонты вымерли довольно давно. При самых невероятных допущениях число рантье, соответствующих хрестоматийным представлениям, то есть одновременно богатых и практически не работавших, может измеряться сотыми долями процента населения развитых стран, в то время как число социальных иждивенцев, живущих на пособие государства, измеряется десятками процентов населения. А среди них те, кто мог бы работать, но сознательно предпочитает пособие поиску работы, единицами процентов. Число рантье от государства в сотни, если не в тысячи раз, превышает число рантье от капитала. Как верно подметил российский экономист Владислав Иноземцев, праздный класс сегодня — это не богатые, а бедные. И я не случайно начал этот разговор про рантье с домохозяек, дауншифтеров и советского законодательства о тунеядстве. Во-первых, справедливое желание, чтобы в обществе не было иждивенцев, может принимать довольно жесткие, крайне нежелательные для большинства формы. Свобода самому определять соотношение между объемом работы и объемом потребления — одна из важнейших в современном мире. Во-вторых, необходимо задуматься о том, является ли потенциальная, в большинстве своем нереализуемая на практике возможность для каждого сотого бездельничать и жить на уровне верхнего среднего класса, а для каждого десятитысячного бездельничать и жить роскошно излишней платой за то, чтобы у абсолютного большинства населения — были достаточные стимулы к тому, чтобы работать и создавать больше, чем необходимо для текущего потребления. Редчайшими, единичными случаями современных рантье от капитала мы платим за эффективные стимулы в экономике. А за что мы платим порядково более частыми случаями рантье от социальных пособий? Есть и еще один вопрос. А так ли были вредны те самые мамонты рантье, которые давно вымерли? В XIX веке общество рантье и правда существовало в Европе. В тот период до 1% населения не просто не работало, ведя роскошный образ жизни, но и считало труд чем-то предосудительным, недостойным высших классов. У этого общества были безусловные минусы. И ни один человек в здравом уме не будет сегодня предлагать вернуться в то состояние. Однако был один очень большой плюс. Прослойка праздных образованных людей не зависела не только от государственной власти и необходимости работать, но и от популярности у широких масс населения. Большинство подобных рантье, конечно, пьянствовали и ездили по балам. Но были и такие, кто не мог бездельничать. Размышлял и творил, создавая свои шедевры для равных себе, не ориентируясь на то, купит ли книгу большим тиражом массовый читатель. Более подробно тему неэкономического неравенства мы рассмотрим во второй части аудиокниги.